Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 98. Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Бытие, 35 глава, 1 стих. Бог требовал от Иакова решительного изменения образа жизни. Он должен был покинуть Сихем с его плодородными равнинами, вернуться в Вифиль и жить там. Дружба с миром причинила его дому много страданий, и Бог требовал теперь, чтобы Иаков полностью порвал все установившиеся там связи. Дорогие братья и сестры, иногда бывают моменты, когда необходимо сказать самому себе и своей семье: «Нам нужно отделиться от мира». Мы устанавливаем связи, вредные для нас, и усваиваем привычки, которые не могут быть одобрены Богом. Да поможет нам Господь сделать это, если мы ясно видим такую необходимость. Да поможет Он нам прекратить грешные колебания и отправиться в путь, несмотря ни на какие опасности. Пойди в Вифиль. Оживление старых воспоминаний часто очень полезно нам. Воспоминания о первой любви, когда мы были довольны, даже будучи отвергнутыми и непризнанными всеми остальными людьми, лишь бы только быть с Ним. Эти воспоминания будут нам очень полезны. Полезно помнить тот час, когда мы впервые устроили домашний жертвенник и склонились с нашей семьей перед Господом. В то время мы чувствовали, что это обособленное место было местом счастья, и были рады жить обособленно от мира, со Христом, во Христе, для Христа и подобно Христу. Там, где вы потеряли свою радость, там вы ее и найдете, так как она осталась там, где вы ее покинули. Если вы запустили молитвенную комнату, если перестали изучать Слово Божие, если уклонились от следования Христу, тогда вернитесь в Вифиль.